Но это главное в жизни, задумчиво произнес Ромашов. И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем, продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил. Это время моей свободы, Ромашов. Свободы духа, воли и ума. Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью, такой полной жизнью. Все, что я видел, о чем читал или слышал, все оживляется во мне. Все приобретает необычайно яркий свет и глубокий, бездонный смысл. Тогда память моя — точно музей редких откровений. Понимаете, я Ротшильд. Беру первое, что мне попадается, и размышляю о нем долго, проникновенно, с наслаждением. О лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах. Ах, особенно о женщинах и о женской любви. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях и об их удивительных словах. Я не верю в Бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках, подвижниках и страстотерпцах и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, дорогой мой, в Бурсе учился, и память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об этом, и случается так, вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь, или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один, и плачу. Страстно, жарко плачу. Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шевелил внизу под окном черные листья каких-то низеньких кустов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно ярких и точно теплых звездах чувствовалось тайное и страстное брожение, угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев, целого мира. А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты. Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким. Воображение — точно поток. Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мной так рельефно и так восхитительно ясно, точно я вижу их в камере-обскуре. Я знаю, мой милый, что это обострение чувств. Все это духовное озарение, увы, не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это само вдохновение. Но нет. В нем нет ничего творческого, ни даже ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да, но все-таки это безумие сладко мне. И к черту спасительная бережливость, и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до 110 лет и попасть в газетную смесь как редкий пример долговечия. Я счастлив, и все тут.